Глава 17. Вернувшись к себе, я прикрыла дверь и тут же захохотала в голос, сползая по стеночке. Призрак, переполошившись, кружил вокруг, заламывая руки и слезно причитая, что я лишилась рассудка. Малейшие попытки объяснить причину смеха вызывали очередной приступ, убеждая бедняжку Эмили в моем сумасшествии. Наконец, я доползла до кровати, возле которой на тумбе стоял кувшин с водой, и отпила прямо из горла. После сбивчиво пересказала подробности чаепития, заряжая Эми весельем. «Бедолага-барон теперь за километр меня будет обходить. Я больше чем уверена. Клариса обвинит его в оскорблении честного имени Трезиров и под шумок заставит списать долги». «Какая же ты смелая, мила!» — восхитилась девушка. «И находчивая. Мне бы в голову не пришло, чтобы вести себя подобным образом. Леди украшает скромность и послушание». «Потому и смелая, что никакая я не леди», — фыркнула беззлобно. «О вопросах выбора спутника жизни речи не может идти о скромности, когда подсовывают просроченных женихов». Вдоволь обсудив поведение гостей, с которыми познакомилась, я убедилась в правоте собственных выводов, что дело стоит иметь лишь с Моллиганами. Остальные водят дружбу в корыстных целях, завидуют и злословят за спиной. Теперь у них еще один повод для сплетен появился. Я отправила Эмили послушать, о чем болтают в гостевых спальнях и гостиных. Возможно, удастся понять, можно ли вычеркнуть барона Фернье из списка кандидатов в мужья. Призрак отправился на разведку, а я переоделась в домашнее платье и завалилась на кровать. Делать все равно нечего, так хоть отосплюсь после бессонной ночи. Однако планам не суждено было сбыться. Сначала пожаловала мачеха и сообщила новость, что помолвка с Элдвином отменяется. Пожурила, что я проявила чрезмерную набожность, но в целом моя инициатива пошла семье на пользу. «С приютом ты хорошо придумала», — Клариса даже сподобилась на похвалу. «Герцог Моллиган поддержал идею и готов выделить средства на строительство. Поскольку заведение будет строиться на наших землях, мы тоже получим свой кусок пирога. Но ты зря упомянула о смерти барона Сандерсона. Мне стоило невероятных трудов замять слухи, что бедному Эриху помогли свалиться с лошади. Он последнее время злоупотреблял вином, вот и не удержался в седле. Я не хотела тревожить его добрую память. А ты снова затронула эту щепетильную тему. Впрочем, за нанесенное оскорбление барон извинился и простил часть долга. Теперь нам жизненно важно, чтобы герцог Орхин сделал тебе предложение. Сегодня мы уже вряд ли что-то предпримем, но завтра...» «А что будет завтра, матушка?» — уставилась на графиню доверчивым взглядом. «Шелдон устраивает большую охоту. Он уже послал в лес загонщиков, чтобы выследили волчью стаю и обложили со всех сторон. Слуги еще днем подготовили поляну для пикника и расчистили от снега дорогу. Выезжать будем на рассвете, поэтому спать сегодня ложись пораньше. Костюм для верховой прогулки тебе принесут». «Мне что же, на лошади ехать?» — ужаснулась я, в жизни не сидевшая верхом. «Но там же снегом все засыпало». «Ты чем слушаешь? Дорогу уже почистили. Мэгги занимается сборами походной кухни, чтобы приготовить свежее мясо. Шатры и хозяйственная утварь погружены в сани. Гости в предвкушении хорошего развлечения. Все замечательно складывается. Твоя задача — держаться рядом с герцогом, а остальное я устрою». Мачеха самодовольно усмехнулась. «На этот раз лорду Орхину не отвертеться». Попытки выяснить подробности плана ни к чему не привели. Клариса наотрез отказалась говорить, что задумала. А настаивать я не могла, чтобы себя не выдать. Едва только мачеха удалилась, как я позвала Эмили, ощущая нарастающую панику. «Ты понимаешь, что я себя выдам раньше, чем мы покинем замок? Я даже не знаю, с какой стороны подходить к животным». «Зато я знаю». Эмили ностальгически вздохнула. «В этом нет ничего сложного. Лошади — умное животное и не скинут седока, если тот не спровоцирует. Особенно моя звездочка. Более спокойной кобылки в нашей конюшне нет». Весь вечер девушка объясняла принципы верховой езды и нюансы охоты в зимний период. Обычно на место действия замужние дамы отправлялись в каретах, но девушки на выданье, наоборот, демонстрировали умение ездить верхом и принимали непосредственное участие в охоте. На словах ничего сложного: добраться до условленного места, дождаться, пока загонщики выведут на тебя зверя, после чего метко выстрелить из арбалета. Мужчины – заядлые охотники. В Фандарии не найти такого, кто бы не любил азарта, охватывающего при виде несущейся на тебя добычи, и не стремился продемонстрировать удаль, поразив зверя с первого же выстрела. Как выяснилось, лорд Орхин относился к тому редкому типу мужчин, которые терпеть не могли охоту. Он и так часто соприкасался со смертью, чтобы отнимать чужую жизнь ради развлечения. Это же лишний соблазн, способный пошатнуть контроль темного мага над собственной силой. Вечером, как только служанки принесли ужин и одежду на утро, я отправилась к лорду. Из окошка я видела, как группа всадников возвращалась в замок. К ужину они опоздали, да и на кухне поварихи не суетились, чем накормить свиту принца. Поэтому вряд ли герцог где-то задержался. Скорее всего, сразу направился в покое, чтобы отдохнуть. Однако разговор с самого начала свернул не в то русло. Анри уже доложили об инциденте с бароном Фернье, и он крайне возмутился тем фактом, что указала на столичного покорителя женских сердец как на инициатора аскетичной семейной жизни и воздержания. «Надо мной уже вся свита его высочества смеется. Думай хоть иногда, что говоришь. Я темный маг. Когда это я обещал, что буду следить, как часто ты ходишь в храм и возносишь молитвы единому?» Предъявил претензию, не дав сказать ни слова о планах мачехи. «Слухи уже по всему графству расползлись. Ты в курсе, что жрец из храма прибыл в замок?» «Зачем?» У меня округлились глаза от того, как быстро все закрутилось. «Затем, чтобы обсудить богоугодное дело, строительство приюта для сирот под покровительством храмовников». «И что в этом плохого? Разве подобное начинание не поможет беспризорным детям?» «Как раз в самом приюте нет ничего плохого. Однако слуги Единого постоянно ищут способ увеличить свое влияние на аристократов и простых людей. Жрецы темных магов считают злом. Высшее духовенство постоянно ведет споры с его величеством, требуя изгнать нас из страны или ограничить в правах. Им дай только повод, и Фандарии заполыхают очистительные костры». «Простите, я не знала», — виновато потупилась. «Думала лишь о том, как избавиться от барона Фернье». «Что ж, поздравляю, тебе это удалось. Элдвин слышит, ничего не желает о браке». Спустив пар, Анри успокоился. «Ты поэтому пришла? Сообщить новости о бывшем женихе?» «Не только». Я насупилась. «Еще хотела предупредить, что завтра на охоте Клариса предпримет очередную попытку вас скомпрометировать. Велела держаться поближе. Проблема в том, что я не умею ездить верхом». «А разве не нашлось свободного места в карете?» Герцог нахмурился. «Больше ничего не удалось выяснить? В чем состоит план?» «Только это. Больше ничего не знаю. Что мне делать?» «Иди спать», — резко ответил лорд, но тут же смягчил тон и снизошел до пояснений. «Если я прав, завтра все решится. В город мы ездили не на прогулку. Принцу не обязательно докладывать о причинах, но официально покупали подарки к новогодью. Неофициально встречались с доверенными людьми, которые вернулись с докладами из соседнего графства и рудника Мруас». «И что же они сообщили?» 5 лет назад Клариса работала прислугой в семье графа Сеймур. Дочь кучера и экономки родилась и выросла в замке, не отличалась выдающимися способностями, кроме симпатичной мордашки. Женщина пропала одновременно с женой и дочерью графа Сеймура. Каким образом бывшая служанка женила на себе барона Сандерсона, остается только гадать». «Пф, и почему я не удивлена? Непонятно только, почему Клариса не уехала из этих мест. Неужели не боялась, что ее узнают?» «Графиня сильно изменилась. Свидетель не узнал бы ее, если бы не увидел вместе с отцом. Они с ним служили в замковой страже, но после гибели Ричарда Сеймура отряд распустили, воины разъехались кто куда. Прошу держать эту информацию в тайне. Я уже запрашивал сведения о бароне Сандерсоне и его супруге, когда ты рассказала об Элизабет. Думаю, завтра получу недостающий кусочек мозаики, Но и так понятно. Кларисса Трезир причастна к гибели графа Сеймура и его семьи и виновна в сговоре с чернокнижниками. Или сама является таковой. А что отец Клариссы? Его нашли? Они действовали заодно? Может, он бы пролил свет на давнюю трагедию? Ищем, но на поиски требуется время, которого катастрофически не хватает. Не переживай, мила, с лошадью что-нибудь придумаю. Главное, завтра держись поближе и ничего не бойся. Как скажете, но вам не кажется странным, что мачеха именно этого и хотела? Может, она что-то подозревает? Не исключено, но у меня все под контролем. Тебе не о чем волноваться. Я не стала лишний раз напоминать о коварстве Клариссы, попрощалась и направилась к себе. Анри уже не раз доказал, что способен предугадать действия противника. Вот только мачеха неспроста возлагала большие надежды на охоту. В лесу легче создать неразбериху и выдать преступление за несчастный случай. Спала я тревожно, ворочалась сбоку на бок, переживая, как сложится завтрашний день. В результате проснулась еще затемно, разбитая и с больной головой. Взбодрилась прохладной водой и собралась, втиснувшись в костюм для верховой езды. Защитный амулет, подаренный герцогом, повесила на шею и озаботилась поисками оружия. Как назло, ничего подходящего у Эмили не нашлось. Лиззи, прибывшая, чтобы меня разбудить и поторопить со сборами, удивилась, что я уже готова. «Сиди здесь и жди. Как только увидишь, что гости собираются во дворе, выйдешь к ним. Вот, надень это». Выдала стеганую куртку на меховой подкладке, сапожки на устойчивом каблуке, охотничью шапочку с пером и кожаные перчатки. «Не беспокойтесь, я все сделаю, как велела матушка», заверила служанку, изображая кроткость и смирение. Едва только Лиззи ушла, я оделась и выбежала из комнаты. Замок бурлил, потревоженный сборами. Костюмы на охотников шили в одинаковых цветах, чтобы не путать, кому и какая роль отведена, поэтому на меня не обращали внимания. А я забежала на кухню, чтобы перехватить пару пирожков у Мэгги. Заодно нож стащила со стола и засунула в голенище сапога. Вроде бы никто не хватился пропажи. Выскользнув на улицу, я вдохнула морозный воздух и улыбнулась новому дню. Сегодня решающий день. Герцог Орхин выведет Клариссу на чистую воду и избавит семью Эмили от вредной дамочки. Этьен вслед за принцем уедет в столицу, а Элизабет отправится в родное графство. Я же, наконец, вздохну спокойно и подумаю над тем, чего хочу от новой жизни и чем буду заниматься. Со старым графом только придется договориться, но я даже не сомневалась, что справлюсь с этой задачей. Главное, чтобы Шелдон Трезир избавился от влияния мачехи.